Валькирия. Вольфшанце, Восточная Пруссия. 20 июля 1944 года. День 20 июля обещал быть душным, влажным и жарким. Граф Клаус Штауфенберг, его брат Бертольд и водитель Швайцер около 7 утра отправились с Тристанштрассе на Николас-Зее. Швайцер нес портфель. Прямая дорога к аэродрому Рангсдорф вела вдоль железнодорожных путей потсдамского направления, потом мимо окруженной огромным забором исследовательской лаборатории личного огнестрельного оружия. Далее вдоль шоссе на Штандорф простирались поля. Машина миновала шлюз канала Тельтов с загородными ресторанами, проехала длинными аллеями Потсдам-Миттермарка через Малов, Глазов и Далевиц на юг. Несколько раз им встретились железнодорожные переезды с караульными. Маленький военный аэродром лежал вне зоны опасности. Его расположение было очень удобно для офицеров генерального штаба в Цоссене. Когда Швайцер и братья Штауфенберги прибыли в Рангсдорф, там их уже ждал адъютант обер-лейтенант фон Хефтен. Туман еще не рассеялся, и вылет откладывался. Озерный курорт и офицерский клуб были погружены в сон. До войны здесь было место встреч летчиков-спортсменов, а некоторые кинозвезды, например, Хайнц Румен, держали здесь личные самолеты. Теперь отсюда взлетали только санитарные и транспортные эскадрильи. Рядом на авиазаводах Буккера вовсю шло военное производство. Штауфенберг летел на связном самолете. Это опять был Юнкерс 52. Он простился с братом, не привлекая к себе внимания окружающих. Только посвященные смогли бы, возможно, заметить необычную силу рукопожатия, безмолвное пожелание, чтобы на этот раз все получилось. Хефтен распорядился, чтобы Швайцер оставался в машине рядом с аэродромом и ждал их возвращения во второй половине дня. Потом они поднялись по трапу, и Швайцер поставил портфель рядом с сиденьем своего начальника. Когда самолет взлетел, Бертольд отправился к месту службы в штаб-квартиру командования военно-морских сил. Лагерь с кодовым названием «Коралл» близ Бернау. Связной самолет приземлился в Восточной Пруссии в 10:45. Комендант штаб-квартиры фюрера снова прислал автомобиль за Штауфенбергом. На этот раз восьмицилиндровый «Хорх» с открытым верхом. За рулем сидел водитель в чине лейтенанта. Штауфенберг, Хефтен и их попутчик, генерал, проехали 6 километров по уже знакомой дороге до офицерского клуба во втором кольце заграждений. Как и на прошлой неделе, здесь им подали завтрак, в этот раз под большим дубом перед курзалом. Штауфенберг договорился с комендантом штаб-квартиры об обеде. Это было важно, чтобы не вызвать никаких подозрений. Он побеседовал с ротмистром Мерлендорфом, с которым познакомился во время прошлого визита. События того дня еще раз сведут их вместе. В Берлине в это время еще ничего не происходило. Приказ «Валькирия», отданный несколько дней назад, привлек слишком много внимания. Во второй раз заговорщики не могли позволить себе ложную тревогу. Кроме того, генерал-полковник Фром остался в столице, так что организатор операции Ольбрихт не мог действовать абсолютно свободно. В этот раз все должно было начаться только после того, как поступит известие о смерти Гитлера. В 11 часов началось совещание с Кейтелем, как всегда, сначала в первом кольце заграждений, бараке штаба оперативного руководства Вермахта. На этот раз приехал генерал из соседнего Кёнигсберга, чтобы обсудить вопросы, связанные с новыми формированиями, которые должны были препятствовать продвижению Красной Армии в Восточной Пруссии. Примерно в это же время в Ольфшансе появился и генерал войск связи в массивных черных роговых очках и с саркастической улыбкой на лице — Эрих Фельгибель. Он доложил о прибытии своему подчиненному, обер-лейтенанту Зандеру, отвечавшему за связь в штаб-квартире, однако не объяснив ему причины своего визита. Это было необычно для загруженного по службе Фельгибеля, чей рабочий кабинет находился в 20 километрах отсюда, в главном командовании Мауэрвальда. Обер-лейтенант Зандер не мог сконцентрироваться на работе, таким странным стало ему казаться все происходящее. Сначала Фельгибель позвонил своим подчиненным и объявил полную боевую готовность важным узлам связи, ведомствам Анна в Мауэрвальде и Цеппелин в Цоссене под Берлином. Там находились офицеры, которых он уже давно посвятил в происходящее. Еще один звонок заблокировал все соединения с Вольфшансе. Следующий шаг — связаться со Штауфенбергом, чтобы договориться о действиях после покушения. Фельгибель решил, что тот сейчас должен быть в бараке Кейтеля, и попросил соединить его. Штауфенберг действительно находился у Кейтеля, где уже началось совещание. Когда Кейтель внезапно позвонил порученец Гитлера и сообщил, что совещание состоится на полчаса раньше, поднялась суета. Во второй половине дня в резиденции ждали прибытия из Италии лишенного власти Бенито Муссолини, и Гитлер хотел успеть встретить его на вокзале. Фашистский диктатор, смещенный год назад, арестованный после капитуляции Италии и взятый в плен, но вскоре освобожденный немецкими парашютно-десантными войсками, хотел поговорить о четырех итальянских дивизиях, которые он мог бы выставить на фронт, но Гитлер уже давно отверг этот план. Нескольким участникам совещания у Кейтеля сообщили о том, что офицеры из главного командования армии уже собрались в зале для совещаний, после чего Кейтель еще больше заторопился. С прошлой недели Штауфенберг знал, что этот момент — единственный шанс. Только минуты перед встречей с Гитлером давали возможность активировать запал и запустить бомбу. Поэтому он спросил, где можно переменить рубашку перед встречей с фюрером. Адъютант Кейтеля отвел его и Хефтена, который должен был помочь коллеге Штауфенбергу с переодеванием, в расположенную рядом спальню. Офицеры закрыли дверь, и Штауфенберг встал к ней спиной на случай появления непрошенных гостей. Теперь все должно было получиться. Почти всю комнату занимала кровать, на которой Хефтен распаковывал бомбу. Наконец, вот они, коричневые комки взрывчатки. В каждом находился не один английский взрыватель, а сразу два. Кроме того, еще по два 20-граммовых запала. Это показывало, что заговорщиков многому научили прошлые неудачи. Они не должны были допустить, чтобы их план не удался из-за еще одной не разорвавшейся бомбы, как тогда в самолете Гитлера. Оставшимися тремя пальцами левой руки Штауфенберг взял гнутые плоскогубцы и зажал кончики взрывателя. Капсулы с кислотой были разбиты. Взрывчатку осторожно поместили в портфель. Первый заряд готов. Цветные кольца на взрывателях показывали стандартное время до взрыва — 30 минут. Но из-за летней жары, как знали заговорщики, по опытам со взрывчаткой, до детонации оставалось 14 минут. Вдруг раздался стук в дверь. Штауфенберг и Хефтен застыли на месте. Дверь открылась, но лишь наполовину, так как мешала спина Штауфенберга. На пороге стоял молодой оберфельдфебель, посланный Кейтелем с поручением поторопиться. Все уже ждали перед бараком. Кроме того, посыльный сообщил Штауфенбергу о звонке генерала Фельдгибеля. Сквозь щель в двери оберфельдфебель видел, что Штауфенберг и Хефтен что-то делали с портфелем. По всей кровати были разбросаны бумаги. Но подозрений у посыльного не возникло. Штауфенберг сказал, что сейчас будет. Но оберфельдфебель остался стоять. Штауфенберг и Хефтен перевели дыхание. Теперь их нервы действительно были на пределе. Время уходило, кислота начала свою бесшумную работу в запале. Штабной барак, как знал Штауфенберг, находился в 400 метрах. Первая подрывная шашка запущена, но этого должно было хватить. Он сделал знак Хефтену, чтобы тот взял второй комок взрывчатки себе, собрал вещи и ждал его в автомобиле. Затем Штауфенберг взял портфель с бомбой и поспешно вышел из комнаты, а Хефтен остался с килограммом взрывчатки в руках. Разве нельзя было просто засунуть второй комок в портфель Штауфенберга рядом с другим? Разве взрыв одного пакета не поднял бы на воздух и второй? Поспешность привела к ошибке. Штауфенберга с нетерпением ждали у барака. Он снова был собран и спокоен. Несмотря на то, что бомба уже была запущена, исполнитель покушения не спеша общался с одним из генералов и отклонил многочисленные предложения понести его портфель. Перед кольцом заграждения фюрера офицеры миновали караул. Все прошло без сучка и задоринки. Только перед штабным бараком Штауфенберг сунул тяжелый портфель адъютанту Кейтеля. «Не могли бы вы занять мне место поближе к фюреру?» — попросил он, — «чтобы у меня все было под рукой для доклада». Портфель как можно скорее должен был оказаться рядом с диктатором. Время было на исходе. Адъютант обещал сделать все от него зависящее. Когда Штауфенберг вошел в переднюю штабного барака, он увидел, что совещание уже началось. Это означало, что Гитлер там. Промедлений больше не будет. Как и полагалось, полковник оставил офицерский ремень и фуражку в гардеробе, пригладил волосы и поспешил зайти. В помещении, несмотря на открытые окна, царила давящая духота. Докладывал заместитель заболевшего начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Адольф Хойзингер. Он впоследствии точно воспроизвел, что говорилось в те минуты. Гитлер задавал вопросы, генерал-лейтенант отвечал. «Есть ли новости с Румынского фронта?» «Кроме локальных боевых действий, все спокойно». «Известно, где остановились русские танковые армии?» «На последних снимках, переданных по радио фототелеграфу, они не зафиксированы. Может быть, они еще на прежних позициях, но, возможно, продвигаются в направлении Львова. На этом отрезке фронта они еще не наступали». «Воздушная разведка снова ничего не принесла?» «К сожалению, нет. Русские истребители все реже позволяют пролетать нашим разведчикам». В воздухе ощущалось напряжение. Все знали, что обилие плохих новостей, по-будничному преподнесенных, могли привести Гитлера к неожиданным вспышкам ярости. Но сейчас он отмахивался от проблем. Дальше. Каково положение к востоку от Львова? Положение все больше обостряется. Объединение русских атакующих клиньев едва ли можно предотвратить. Наши резервы исчерпаны. Нам необходима срочная помощь из генерал-губернаторства. В этот момент в кабинет вошли Штауфенберг, адъютант Кейтеля и еще один опоздавший генерал. Полковник быстро обвел взглядом лица. Гиммлера и Геринга снова не было. Но это уже не имело никакого значения. Зато присутствовали обычные участники совещаний, которых Штауфенберг знал, чуть больше 20 человек. но число офицеров постоянно менялось. Кто-то все время входил и выходил. Гитлер стоял спиной к двери, склонившись над черным столом-планшетом для карт. На нем были очки с золотой оправой. Без них он не мог точно рассмотреть детали. Кейтель заметил вновь прибывшего и доложил о нем Гитлеру. Гитлер молча взглянул на подполковника, быстро протянул ему руку, потом снова обратился к докладывавшему Хойзингеру. Адъютант попросил контр-адмирала, который стоял справа от Гитлера, уступить свое место инвалиду, Штауфенбергу, и поставил портфель со взрывчаткой на пол. Контр-адмирал перешел к другой стороне стола. Так как речь шла о мобилизации войск в оккупированной Польше, которую национал-социалисты называли генерал-губернаторством, Кейтель обратился с предложением. «Мой фюрер, может быть, Штауфенберг сразу доложит по этому вопросу?» «Нет, я хочу сначала услышать, как обстоят дела на других фронтах. Это мы обсудим в конце», — произнес Гитлер. Штауфенберг перевел дыхание. Повезло. Если бы ему пришлось самому говорить в эту секунду, было бы немыслимым покинуть помещение. Он стал бы вынужденным смертником. Он решительно протиснулся к массивному столу с картами, чтобы подвинуть портфель как можно ближе к Гитлеру, но дошел только до правого угла, до внешней стороны тяжелой тумбы, которая подпирала стол. Эта позиция была не очень удобной. Между Гитлером и бомбой находилась массивная ножка стола, но больше нельзя было сделать ничего. Человек, который мешал Штауфенбергу протиснуться ближе, был его старый знакомый, полковник Брандт, кавалерист с острыми чертами лица. Тот самый Брандт, который 13 месяцев назад должен был стать невольным исполнителем покушения, взяв во время первой попытки осуществить операцию «Валькирия» в самолет Гитлера, замаскированную под Куантро-бомбу, и сохранив ее до утра. Судьба снова выдвинула его вперед, когда рядом с Гитлером должна была взорваться бомба. После этого покушения он уже не выжил. Штауфенберг сделал знак Бранту, что ненадолго оставит портфель и скоро вернется, а сам двинулся к двери, на ходу показав жестом адъютанту Кейтеля, чтобы тот вышел с ним в коридор. Там Штауфенберг объяснил, что ему нужно сделать короткий звонок, и попросил соединить его с генералом Фельгибелем. Телефонист Вахмистер набрал номер. У него уже было сообщение для Штауфенберга. Поступил звонок, что полковник должен после совещания немедленно зайти в здание адъютантуры и доложиться офицеру связи. Штауфенберг воспринял это как знак, что Фельгибель ждет его там. Он кивнул и взял телефонную трубку, чтобы заказать новый разговор. Адъютант вернулся в кабинет для совещаний. Как только он удалился, Штауфенберг, так ни с кем и не поговорив, положил трубку и быстро покинул штабной барак. Вахмистр заметил, что офицер оставил ремень и фуражку в гардеробе. В штабном бараке продолжался доклад представителя начальника генерального штаба. Все новости были плохими. Попытка группы армии очистить сначала южный, а потом северный участки прорыва к востоку от Львова, к сожалению, не удалась. 13-й корпус пытается противостоять окружению. Гитлер не выдержал. Войска из генерал-губернаторства отобьют его. Их необходимо ввести в бой на тыловом рубеже на реке Сан. Для атаки они не годятся. Посмотрим, что у нас в группе армий «Центр»? На южном отрезке напряжение спадает благодаря прибытию подкреплений. Во всяком случае, русские наталкиваются на растущее сопротивление и продвигаются медленно. Возможно, нам удастся остановить их на польской границе. Это необходимо сделать при любых условиях. Когда мы наладим порядок в центре, тогда остановим и атаку подо Львовом». Гитлер в который раз проявлял себя далеким от реальности и абсолютно непробиваемым. Далее следовала тема, по которой Штауфенбергу было что сказать. Теперь его отсутствие бросалось в глаза. Это было неприятно, особенно для Кейтеля. Где же этот блестящий военный? Один из генералов вышел в коридор, чтобы поискать графа, и раздраженный вернулся назад. У ножки стола кислота проедала последние, тонкие, как волос, остатки металлической проволоки, которая отделяла чеку от удара по капсулю-детонатору. Штауфенберг тем временем прошел охрану в кольце заграждений фюрера и добрался до кабинета офицера связи Зандера. Там его ждал водитель в Хорхе. Все было готово. У Зандера его поджидали Хефтен и генерал Фельдгибель, который с облегчением приветствовал Штауфенберга. Генерал только что передал посвященному в заговор полковнику в своей командной инстанции в Мауэрвальде сообщение «аппарат связи сдох», означавшее, что покушение состоялось. Сразу вслед за этим начались запланированные мероприятия по запрету на передачу информации. Фельдгибель, Штауфенберг и Зандер вышли на улицу, болтая о невызывавших подозрения пустяках. Штауфенберг в нетерпении взглянул на часы. Без четверти час. Совещание в штабном бараке продолжалось. Там сейчас находилось 24 человека. Гитлер утверждал, что нога русских не ступит в Восточную Пруссию. За это мне ручаются Модель и Кох. «Они пойдут на все», — ответил начальник оперативного отдела. Возможно, Восточная Пруссия в настоящий момент — это вовсе не цель. Возможно, сначала они хотят уничтожить группу армий «Север». Опасность для нее становится слишком высока. Чтобы изучить позицию группы армий «Север», Гитлеру и докладывавшему генералу пришлось сильно склониться над столом. Теперь они почти полностью были защищены тяжелой дубовой поверхностью стола. «В этом они сами виноваты», — прошипел Гитлер. «Они ничего не сделали, чтобы с помощью атаки на юг защитить свой правый фланг. Русские поворачивают на север большими силами к западу от Даугавы. Их авангард уже стоит к юго-западу от Даугавпилса. Если мы, наконец, не отведем группу армий от Чудского озера, нас ожидает катастрофа». В этот момент мощный взрыв потряс барак. Штауфенберг вздрогнул. Фельдгибель попытался изобразить удивление. С улицы им не было видно, что происходило в штабном бараке. А там от взрыва вверх взлетела крышка стола вместе с облокотившимся на нее Гитлером. Столешница разломилась пополам, ее обломки усеяли пол. Горящая карта взлетела в воздух. Дождем посыпались осколки стекла, кто-то со стоном рухнул на пол, кого-то взрывной волной отшвырнуло к стене. Первое, что было слышно посреди этого хаоса, — голос Кейтеля. «Где фюрер?» Обер-лейтенант Зандер, который стоял снаружи со Штауфенбергом и Фельдгибелем, кажется, не был особо впечатлен. Возможно, дикое животное забрело к внешнему ограждению и подорвалось на мине. Такое здесь часто происходит. Штауфенберг быстро попрощался и обменялся взглядами с генералом Фельдгибелем. Оба знали, что нужно сделать, и сколь многое зависит от следующих минут. Штауфенберг сел в свой хорьх рядом с водителем, а Хефтен сзади. Когда они уже собирались тронуться, водитель заметил, что господин полковник забыл фуражку и ремень. Штауфенберг грубо его оборвал, приказав не лезть не в свое дело. Дорога через Вольфшансе шла мимо места взрыва. Проезжая Штауфенберг и Хефтен, увидели, что оттуда поднимается большое облако дыма. Помещения штабного барака были сильно повреждены. Обугленные бумаги кружились в воздухе. К месту взрыва спешили санитары. Гитлера не было видно, и времени на то, чтобы узнать, что с ним, не оставалось. Между тем в штабном бараке офицеры и стенографисты начали приходить в себя. Они поднимались и, шатаясь, выбирались из руин наружу. Двоим оторвало ноги, одного проткнуло куском дерева. Обои свисали клочьями со стены, оконные рамы были разбиты, занавески порваны, повсюду валялись куски стекловаты и обломки стульев. Там, где стоял портфель, в полу зияла глубокая дыра. Гитлер, пошатываясь, шел в сопровождении Кейтеля и других помощников к своему жилому бункеру. Его брюки были разорваны в клочья, у него лопнули барабанные перепонки. На правом локте у Гитлера запекся сгусток крови, на левой тыльной стороне руки была содрана кожа, на ногах подпалены волосы, сотни древесных занос застряли у него в теле. Но он не был убит, и раны его не были опасны. Отсутствие второго заряда спасло его. Он даже мог, несмотря на лопнувшие барабанные перепонки, относительно хорошо слышать. Когда Штауфенберг и Хефтен подъехали к караульному посту на выезде из первого кольца заграждений, дежурный лейтенант уже был встревожен. Хотя он только слышал взрыв, и у него не было информации, лейтенант опустил шлагбаум и потребовал объяснений. Штауфенберг уверенно отметил, что ему срочно нужно на аэродром, и после короткого препирательства смог проехать. В этот момент в кабинет офицера связи пришел курьер. Зандера вызвали в бункер связи, который находился прямо напротив гостевого бункера Гитлера. В бункере он наткнулся на окровавленного адъютанта, полковника Люфтваффе. «Покушение на фюрера!» — кричал он. «Фюрер уцелел! Никого не выпускать! Вызовите рейхсмаршала и рейхсфюрера СС к фюреру!» Фельдгибеля в этот момент словно парализовало. Неужели Гитлер действительно выжил? Снова! Зандер приказал выдернуть все штепсели из клапанного коммутатора, и все текущие разговоры внезапно прервались. Связистам было приказано отодвинуть стулья на метр от столов, и теперь уже никто не мог войти в пункт связи. Зандер оставил линию только для себя, чтобы связаться сначала с Гиммлером, потом с Герингом. Обоим он передал приказ немедленно прибыть в Вольфшансе. Фельдгебель видел, что план заговорщиков изолировать Вольфшансе от внешнего мира в эти минуты приводится в исполнении без его участия. Теперь ему была необходима четкая информация о состоянии Гитлера. Поэтому он вышел на улицу, чтобы увидеть, что происходит в кольце заграждений фюрера. Прищурив глаза, генерал вскоре различил фигуру Гитлера, который расхаживал туда-сюда перед бункером и о чем-то говорил со своей охраной. Гитлер немедленно приказал обыскать свой бункер. Первое подозрение пало на многочисленных строителей, которые как раз укрепляли служебные помещения Вольфшанса. Их тут же взяли под стражу. Врачи уже обследовали диктатора, обработали его раны и наложили повязку. Он был в высшей степени возбужден, но своему адъютанту, унтерштурмфюреру СС, признался, что почувствовал облегчение. «Я давно знал, что в моем окружении есть предатели», — повторял он снова и снова. «А теперь я ликвидирую весь заговор». Гитлер даже с сожалением вспомнил о своих брюках, ведь они были совсем новыми. Генерал Фельдгибель наблюдал за этим спектаклем и не мог поверить в то, что видит. Гитлер заметил его и окинул испытующим взглядом, но в этот момент появился Зандер и увел фельдгибеля. Обер-лейтенант выполнял приказ всеми силами предотвращать встречи фюрера и непредсказуемого критически настроенного по отношению к режиму генерала. Ситуация поставила фельдгибеля перед экзистенциональным выбором, какую новость он должен передать внешнему миру. Только смерть Гитлера могла сулить заговорщикам успех и потрясти веру немцев в фюрера. Значит, пойти на обман? Если бы удалось изолировать диктатора в штабе и полдня поддерживать в народе веру, что его разорвало на куски, тогда не все ли равно, жив он или мертв? Неужели нельзя инициировать события, которые стали бы бесповоротными, так, чтобы ничто уже не изменилось, когда правда вышла бы на свет? Нужно попытаться это сделать. Другого выхода нет, и нет пути назад. Либо посвященные, в том числе сам фельдгибель, к вечеру захватят власть в Германии и подчинят себе главных национал-социалистов, либо их ждут пытки в подвалах гестапо, показательный процесс народного суда и смерть на виселице. Если все равно выбора у них не осталось, зачем фельдгибелю взваливать на других заговорщиков последствия того, что Гитлер выжил? Тот, кто считает, что диктатор умер, может с чистой совестью приступать к выполнению приказов Валькирии. Но тому, кто знает, что произошло на самом деле, необходима огромная решимость. Им придется лгать подчиненным. После недолгого раздумья фельдгибель все же решил сообщить правду единомышленникам в Берлине. Ведь заговорщики играли со смертью уже много месяцев, и понятие о чести требовало, чтобы они действовали с полным осознанием последствий. У каждого участника сопротивления оставалось три возможности. Первая — скрыть свое соучастие, уйти в подполье и отказаться на стороне режима. Вторая — пасть духом и, не сопротивляясь, погибнуть. И третья — мобилизировать все силы, чтобы довести дело до конца. Каждый из тех, кто был посвящен в секретный план операции «Валькирия», должен был сделать свой выбор. И фельдгибель потребовал, несмотря на запрет на передачу информации, немедленной связи с Берлином. Его собеседник, генерал-лейтенант Тиле, находившийся в Блендлерштрассе, был ответственным начальником связи в центре заговора. Только ему мог позвонить фельдгибель, не вызывая подозрений у офицеров бункера связи. Только этот разговор соответствовал его служебным обязанностям. Сначала ответила секретарша. Фельдгибель приказал ей передать, что на Гитлера было совершено покушение, но он выжил. Немного позже трубку взял сам Тиле, и фельдгибель с помощью кодовой фразы сообщил, что хотя Гитлер и жив, запрет на передачу информации установлен, и операция «Валькирия» может быть запущена со всеми вытекающими последствиями. Третий разговор фельдгибель снова провел с доверенной в своей командной инстанции в лагере Мауэрвальд. Здесь за ним, кажется, не следили, и он мог говорить открытым текстом. «Случилось ужасное», — сказал генерал. «Фюрер жив. Что же нам теперь делать? Заблокировать все». Фельдгибель решился, он сделал ставку на продолжение операции и исполнил свои обязательства перед товарищами по оружию. Офицер связи Зандер тем временем торопился к Гитлеру. Диктатор хотел знать, сколько времени уйдет на подготовку радиообращения, чтобы передать его по всем радиостанциям Рейха. Он получил ответ, что это займет время как минимум до вечера. Помимо прочего, сначала нужно было вызвать радиопередвижку с радиостанции Кёнигсберг. Штауфенберг и Хефтен тем временем проехали через территорию штаб-квартиры и через несколько минут стояли перед внешним забором у южного караула, последнего препятствия перед их возвращением в Берлин. Здесь уже была объявлена тревога. Колючая проволока и противотанковая пушка преградили им дорогу. У дежурного оберфельдфебеля был строгий приказ никого не пропускать. Штауфенберг и на этот раз попытался добиться, чтобы его машину пропустили, заговорив с охраной энергичным приказным тоном, но караульный не дал себя запугать. Тогда полковник заявил, что ему нужно позвонить, и его сразу пропустили к телефону в караульной будке у шлагбаума. Это был отчаянный шаг. Штауфенберг собирался говорить с человеком, который наверняка засыпал бы его недоуменными вопросами. С другой стороны, это был единственный шанс. Вместе с одним только Хефтеном у него не было шансов прорваться через оцепление. У аппарата ротмистр Меллендорф раздался голос в трубке. Штауфенберг попросил ротмистра немедленно обеспечить ему выезд из зацепленного района. Меллендорф еще ничего не знал о случившемся обеде и не имел представления о том, почему поднята тревога. Штауфенберга он знал как официального посетителя, и этого ему было достаточно. Явно превышая свои полномочия, он попросил к телефону начальника караула и приказал пропустить полковника. У фельдфебеля не было другого выбора, кроме как освободить дорогу. Блеф Штауфенберга сработал. Он прыгнул обратно в Хорьхв, и водитель дал по газам. Машина мчалась по узкой извилистой дороге, и Хефтен как можно незаметнее выбросил пакет со вторым зарядом. Водитель прекрасно видел в зеркало заднего обзора, что в кусты на обочине что-то полетело, и позднее он вспомнит об этом в разговоре с оперативными сотрудниками Имперского управления безопасности. Но вначале, как и следовало, он доставил своих пассажиров на аэродром Растенбург. Штауфенберг и Хефтен поспешили к самолету. Обратно в Берлин они летели не обычным рейсом на относительно тихоходном Юнкерсе 52. Генерал-квартирмейстер, посвященный в планы переворота, предоставил им свой самолет, пассажирскую версию бомбардировщика «Хейнкель 111», рассчитанную на 6 пассажиров. Когда самолет взмыл в воздух, на часах была четверть второго. У Штауфенберга не было больше заданий, которые ему следовало выполнить для успеха операции. Пока он летел, этот успех зависел от четких и слаженных действий других людей. Штауфенберг не знал, что Гитлер выжил. Зато другие это знали и могли теперь предпринять правильные шаги. И, конечно, все зависело от действий заговорщиков в Берлине. Вокруг штабного барака в Вольфшанце в это самое время слонялся телефонист, который видел, как Штауфенберг выходил из здания. Телефонисту нечего было делать на месте происшествия, но он непременно хотел о чем-то сообщить. Он пытался рассказать о своих наблюдениях за Штауфенбергом нескольким офицерам, но они грубо одернули его и даже слышать ничего не хотели о подозрениях в адрес такого уважаемого полковника. Но вахмистр, который чувствовал в себе призвание детектива, не сдавался и, наконец, обратился к Мартину Борману, секретарю фюрера, самому влиятельному нацисту после Гитлера в то время. Тот, наконец, согласился его выслушать, и вахмистр взволнованно рассказал, что, должно быть, покушение совершил Штауфенберг, потому что он удалился из штабного барака в спешке без портфеля, без ремня и без фуражки. Борман, недолго думая, отвел вахмистра прямо к Гитлеру. Немного позже подозрение подтвердилось, и вахмистр получил за бдительность 20 тысяч рейхсмарок и домик под Берлином. На Бендлерштрассе посвященные напряженно ждали вестей из Вольфшанса. Особенно напряженно генерал пехоты Фридрих Ольбрихт и полковник Альбрехт Риттер Мерц фон Квирнгейм. Для них счет шел на минуты, так как отдать приказы по Валькирии сегодня было значительно труднее, чем на прошлой неделе. Рядом все еще сидел в своем кабинете генерал-полковник Фридрих Фром, хотя он и планировал в тот день уйти со службы пораньше, чтобы съездить за внуком. Его постоянно что-то задерживало. Пока он был на месте, его полномочия распространялись на все войска на территории страны. Без его ведома невозможно было длительное время поддерживать боеготовность этих войск. Все вопросы замыкались на его персоне. А посвятить его в планы тоже было нельзя. Разве что после известия о смерти Гитлера. Только в том случае можно было рассчитывать, что хитрец Фром окажет всяческое содействие заговору. Время стремительно уходило. Валькирия уже на несколько драгоценных часов отставала от идеального сценария. Ольбрихт с Мерцем до сих пор не получили сообщения из Восточной Пруссии. Они начали догадываться, что что-то пошло не так, но даже не подозревали, что судьба всей операции находилась в руках того, кто сидел неподалеку от них в своем кабинете. Там сидел человек, который уже знал о случившемся, о взрыве бомбы и о том, что Гитлер выжил. И теперь мучился сомнениями. Это был генерал-лейтенант Тиле из службы связи, еще недавно заверявший заговорщиков в своей лояльности и готовности оказать содействие. Фельдгибель позвонил ему из Вольфшанса, и все, что теперь ему нужно было сделать, это пойти к Ольбрихту и передать сообщение. Но именно этого Тиле не делал. Он впал в оцепенение, потерял голову, уже не верил в успех переворота и не был способен к четким действиям. Во всяком случае, он сказал подчиненным, что ему нужно срочно пройтись, и покинул место службы, словно спасаясь бегством, так и не поделившись драгоценной информацией с кем-нибудь еще. Целых 3 часа Тиле никто не мог найти. А потом он вернулся. Сказал о случившемся только полуправду. Отказал участникам сопротивления в какой-либо помощи, а позже запутанными контрприказами попытался спасти собственную шкуру. Штауфенберг и другие участники заговора предполагали, что среди них может оказаться такой офицер, но они не ожидали, что кто-то отступится от них так рано и в такой важный момент. Неудивительно, что напряжение Ольбрихта и Мерца наконец спало, ведь около 2 часов полуденное совещание у Гитлера должно было закончиться. То, что они не получили известий от Фельдгибеля и Тиле, могло означать только одно — Штауфенбергу снова не удалось взорвать бомбу, и, видимо, у него не было времени сообщить по телефону о положении вещей. Это было вполне приемлемое объяснение. Весь сценарий напоминал неудачную попытку прошлой недели, с той разницей, что на этот раз даже первая фаза «Валькирии» не была запущена. Так что в данный момент им нечего было делать, разве что сожалеть о еще одном упущенном шансе. Ольбрихт принял в этой ситуации понятное, но в свете действительного положения почти абсурдное решение. Он спокойно отправился обедать и только в 3 часа возвратился назад. Генерал-фельдгибель тем временем оставался в Вольфшансе, где появлялось все больше агентов имперской службы безопасности. Гиммлер в начале 2-го без всяких помех позвонил своим подчиненным в Берлине и вызвал их в Восточную Пруссию для расследования покушения, так что запрет на передачу информации работал далеко не в полную меру. Час спустя стало ясно, что подозреваемый в преступлении Штауфенберг вылетел на самолете из Арастенбурга. Гиммлер дал приказ сбить его в воздухе или задержать на месте в Рангсдорфе под Берлином. Фельдгибель видел, что Гиммлер начал действовать. К тому же его завалили жалобами по поводу недействующей связи. Около 3 часов дня Гиммлер решил отменить блокировку телефонных станций, во всяком случае для отслеживаемых служебных разговоров. Фельдгибель не мог этого предотвратить и, осознав свое бессилие, вернулся в свой кабинет в Мауэрвальде. От того, что происходило в Берлине, зависело сейчас очень многое, в том числе и его собственная жизнь.